и соль от слез на губах. Обиды теснятся внутри, и дальше не знаешь, как себя самого изменить, справиться с серостью дней и навсегда позабыть о боли в душе своей. Чтобы Бог простил, чтобы Он дал сил так людей любить, как Он их возлюбил. Чтобы Бог простил, чтобы Он дал сил так людей любить, как Он их возлюбил. Своим теплом Он утешитель твой, Он сам в твое сердце войдет, дарует мир и покой, тебя за собой поведет и будет всегда с тобой. Ты знаешь о том, что Бог уже простил, Он тебе дал сил любить, как Он их возлюбил. Бог тебя простил, Он уже дал сил так Его любить, как тебя Он возлюбил. Возлюбить.